Знаете, почему я так горячо поддерживал Гамалиила, когда он включил «Песнь песней» в число священных книг? Потому что «Песнь песней» — это иносказание. Это перекликаются жених Бог и невеста Израиль. Но если Ягва жених, он должен бороться за свою невесту Израиля. Он должен платить. Какой трудной и горькой службой заставил он Иакова заплатить за невесту. Бог должен завоевать свою невесту. Он должен заслужить свой народ. Ягва возложил на Израиле тяжелую миссию, и Израиль ее выполнит. Но Ягве тоже обязан выполнить договор. Он обязан вернуть Израилю его силу, его государство. И не когда-нибудь, а в ближайшем будущем. Теперь же вы, Иосиф бен Матафий, хотите слишком облегчить Богу его обязательства. Вы хотите отдать Израиля за бесценок. Я не так благороден. Я мужик и потому недоверчив. Я требую платы, коль скоро часть моей работы выполнена. Я требую у Ягве, поймите меня правильно, не прошу, а требую, чтобы он вернул Израилю его государство и его храм». Иосиф ужаснулся дикой страстности, с какой этот человек излагал свои дерзкие и хитрые требования. Было очевидно, что он до мозга костей проникнут верою в их справедливость. «Вы творите Ягве по своему подобию», — проговорил Иосиф негромко, озадаченно. «Да», — признал Акави откровенно вызывающе. «Почему бы мне не творить его по моему подобию? Ежели он сотворил меня по своему!» Но сразу же, возвращаясь из мистических сфер на землю, «Не бойтесь!» — утешил он Иосифа. Он улыбнулся, и вдруг, несмотря на огромную тусклого серебра бороду, показался очень молодым. «Я твердо обещал верховному богослову», — выдал он свой секрет, «не способствовать никаким мятежным вылазкам евреев. До тех пор, пока Эдом, пока римляне не совершат нового злодеяния». Улыбка стала хитрой и придала ему неожиданное сходство с Иоанном Гисхальским. «Правда», — продолжал он, «я с легким сердцем мог дать Гамалиилу такое обещание, потому что римляне не заставит себя долго ждать. Я в этом уверен. Римская мудрость — глупая мудрость. Мудрость близорукая, без Бога и без благодати. Римляне совершат злодеяния. Я и ревнители будем свободны от своего слова. И Бог поможет нам, а не римлянам». Встревоженный этим разговором, Иосиф отправился в Ямнию, чтобы обсудить с верховным богословом политическую ситуацию. Гамалиил не только не завидовал Акавии, но с мудрою осмотрительностью делал все возможное, чтобы возвысить его авторитет. Ибо Гамалиил не смог бы удержать власть над евреями, если бы не имел на своей стороне пылкого бунтовщика Акавию. Когда Гамалиил учил «терпите, покоряйтесь римлянам», то Акавия добавлял «но лишь на краткий срок, а потом вы подыметесь и вцепитесь в глотку наглому врагу». И каждый был доволен. Верховный богослов, потому что народ не вынес бы бесконечного, изматывающего нервы ожидания, которого Гамалиил от него требовал, если бы не утешитель Акавия. Акавия, потому что рассудок его страшился авантюры, которой жаждало его сердце –